О Василии Великом. Один старец рассказывал о Василии Великом. Посетив однажды киновию, после приличного наставления он спросил настоятеля: «Есть ли у тебя здесь брат, который бы отличался послушанием?» «Владыка», — отвечал настоятель, — «все рабы твои и ищут спасения». Святитель Василий опять спросил его: «Есть ли кто у тебя, имеющий истинное послушание?» Тогда настоятель привел к нему одного брата. Святитель Василий велел ему служить при столе. После принятия пищи брат подал ему воды умыться, а святитель Василий говорит ему: «Пойди, и я подам тебе умыться». Брат допустил Василию подать себе воды. Святитель Василий сказал ему: «Когда пойду в храм, приходи и ты, я сделаю тебя диаконом». После сего святитель Василий сделал его и пресвитером, и за его послушание взял с собой в епископию. Об Авве Виссарионе. Авва Дула, ученик Аввы Виссариона, рассказывал следующее. «Шли мы однажды по морскому берегу. Мне захотелось пить, и я сказал Авве Виссариону: «Авва, мне очень хочется пить». Старец, сотворив молитву, говорит мне: «Пей из моря». Вода сделалась сладкой, и я напился. После налил я воды в сосуд, на случай, если бы на пути опять захотелось пить. Старец, увидев это, сказал мне: «Для чего ты налил?» Я отвечал ему: «Прости мне, как бы еще на пути не захотелось пить». Тогда старец сказал: «И здесь Бог, и везде Бог». В другое время была нужда Виссариону переправиться через реку Хризарою. Сотворив молитву, он перешел ее пешком и вышел на берег. В удивлении я поклонился ему и спросил: «Каково было ногам твоим, когда ты шел по воде?» Старец отвечал: «По пяты я чувствовал воду, а прочее было сухо». Некогда шли мы к одному старцу. Солнце начинало заходить. Старец, сотворив молитву, сказал: «Молю тебя, Господи, да стоит солнце, пока я приду к рабу твоему». Так и было. В иное время взошел я к нему в келью и застал его стоящим на молитве. Руки его были простерты к небу, и он оставался в этом подвиге 14 дней. После того призвал он меня и сказал: «Следуй за мной». Мы вышли и пошли в пустыню. Почувствовав жажду, я сказал ему: «Авва, хочу пить». Старец, взяв мою мелодь, отошел на вержение камня и, сотворив молитву, принес мне мелодь полную воды. Продолжая путь, мы пришли к одной пещере. Вошед в нее нашли брата, который сидел и делал веревку. Он не взглянул на нас, не приветствовал нас и совершенно не хотел заводить разговора с нами. Авва Виссарион сказал мне: «Пойдем отсюда, может быть, старцу не угодно говорить с нами». Мы отправились в город Лика и пришли к Авиану. Приветствуя его, мы сотворили молитву. Потом они сели и начали говорить о том, что кто видел. Сказывал Авва Виссарион, что вышел указ об истреблении идольских капищ, приведен уже в исполнение, и капища разрушены. На возвратном пути мы опять пришли к пещере, в которой видели брата. Старец сказал мне: «Взойдем к нему, может быть, Бог внушил ему поговорить с нами». Когда мы взошли, то нашли его уже умершим. Старец говорит мне: «Пойдем, брат, приготовим тело его к погребению, ибо для этого нас прислал сюда Бог». Когда мы приготовляли его к погребению, нашли, что это была женщина. Старец удивился и сказал мне: «Вот как и женщины побеждают сатану, а мы в городах бесчинствуем». Прославив Бога, защитника любящих его, мы удалились оттуда. Один бесноватый пришел некогда в скит, а о нем была молитва в церкви, но бес не выходил, ибо свиреп был. Клирики говорили между собою, что нам делать с этим демоном. Никто не может изгнать его, кроме Авы Виссариона. Но если для сего будем звать его в церковь, он не пойдет. Вот что сделаем. Он ходит в церковь прежде всех. Посадим больного на его место. И когда Ава Виссарион взойдет, мы станем на молитву, а ему скажем: «Ава, разбуди и брата». Так и сделали. Когда старец пришел поутру, они стали на молитву, а ему сказали: «Разбуди и брата». Старец сказал брату: «Встань, пойди вон». И тотчас вышел из него бес, и с того времени больной стал здоров. Ава Виссарион сказывал: «Я 40 дней и 40 ночей провел среди терния, стоя и без сна». Один брат за какой-то грех высылаем был пресвитером из церкви. Ава Виссарион встал и вышел вместе с братом, говоря: «И я тоже грешник». Ава Виссарион сказывал, что он 40 лет не ложился на бок, а спал или сидя, или стоя. Он же говорил: «Когда ты живешь в мире и не имеешь борьбы, тогда еще более смиряйся, дабы не хвалиться радостью, приходящей отвне, и не подвергнуться искушению. Ибо Бог часто ради немощи наших не попускает нам подвергаться искушениям, чтобы не погибли мы». Один брат, живущий с другими братьями, спросил Аву Виссариона: «Что мне делать?» Старец отвечал ему: «Молчи и не меряйся с другими». Ава Виссарион, умирая, говорил: «Монах, подобно херувимам и серафимам, должен быть весь оком». Ученики Авы Виссариона рассказывали, что жизнь его была подобна жизни какой-нибудь воздушной птицы или рыбы или земных животных, ибо он все время жизни своей провел без смущений и без забот. Не озабочивало его попечение о доме, не овладевало, казалось, его душой ни желание иметь поле, ни жажда удовольствий, ни приобретение жилищ, ни переноска книг. Но весь всецело являлся свободным от телесных забот, питаясь надеждой будущего и утвердившись оградой веры. Он, подобно пленнику, терпел то здесь, то там. Терпел холод и наготу, опаляем был жаром солнца, всегда находясь на открытом воздухе. Он, как беглец, укрывался на скалах пустынных и часто любил носиться по обширной необитаемой песчаной стране, как бы по морю. Если случалось ему приходить на места тихие, где монахи ведут жизнь однообразную по уставу киновий, он садился у ворот, плакал и рыдал, как бы пловец после кораблекрушения, выброшенный на берег. Иногда кто-нибудь из братьев находил его сидящим тут, подобно нищему, скитающемуся по миру, и, приближаясь к нему, с сожалением говорил ему: «Что ты плачешь? Если нуждаешься в необходимом, то дадим тебе, сколько можем. Только войди к нам, раздели с нами трапезу, подкрепись». Ава Виссарион отвечал: «Не могу оставаться под кровлей, пока не найду имущества своего. Я, — говорил он, — различным образом лишился великого имущества. Я и попался морским разбойником, и потерпел кораблекрушение, и лишился славы своего рода, из знатных сделался незнатным». Если же брат, прослезившись при его словах, уходил и приносил ему кусок хлеба и, подавая, говорил: «Прими это, отец, а прочее возвратит тебе Бог, по словам твоим, отечество, славу рода и богатство, о котором ты сказываешь», то старец еще более плакал и громко рыдал, приговаривая: «Не умею сказать, могу ли я найти, чего потеряв ищу. Но могу еще более потерпеть, каждый день находясь в смертных опасностях и не имея покоя от безмерных моих бедствий, ибо мне надобно совершить течение жизни среди непрестанного блуждания. Об Авве Вениамине. Авва Вениамин сказывал: «Когда после жатвы возвратились мы в скит, принесли нам из Александрии подаяние, на каждого по алебастровому сосуду чистого масла. При наступлении следующей жатвы братья приносили, если что оставалось у них, в церковь. Я не открывал своего сосуда, но, просверлив его иглой, вкусил немного масла, и было у меня на сердце, будто я сделал великий проступок. Когда же братья принесли свои сосуды, как они были, а мой был просверлен, то я устыдился, как бы облеченный в блуде». Авва Вениамин, пресвитер Эскелий, сказывал: «Пришли мы в скит к одному старцу и хотели дать ему немного масла, но он сказал нам: „Вот где лежит малый сосуд, который вы принесли мне назад тому 3 года. Как вы положили его, так он и остался“. Услышав это, подивились мы добродетели старца». Он также сказывал: «Пришли мы к другому старцу, и сей оставил нас у себя обедать. Он предложил нам редичного масла, а мы сказали ему: „Отец, лучше дай нам немного хорошего масла“. Услышав это, он перекрестился и сказал: „Есть ли другое масло, кроме этого, я не знаю“». Авва Вениамин, умирая, говорил детям своим: «Вот что делаете, и можете спастись. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Он же говорил: «Ходите царским путем, измеряйте версты и не будьте беспечны». Об Авве Виаре. Некто спросил Авву Виара: «Что мне делать, чтобы спастись?» Он отвечал: «Пойди уменьши чрево свое и рукоделие свое, живи безмятежно в своей келье, и ты спасешься».